last weekend. The semen. Рабочий городской, парнишка в модной кепке. Потертый золотой, парнишка ведь простой, вовсе не артист. А мне навстречу все улыбаются, когда под вечер я из дома выхожу во двор. Сажусь в машину, улыбнусь и завожу. Next door. Включаю музыку и разноцветные огни. С тоской любовной в глазах глядят мне вслед они. Ведь у меня есть черный fingers. Он всегда со мной. Ведь у меня есть черный fingers. Быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный fingers. Finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, dick, semen. Нет и бизнеса, а родная сеть. Три доски, здесь делать нечего, наши боются тоски. А только мне все ни почем до самых сумерек. Я попаду на черном дик. Ведь у меня есть черный фингер. Он всегда со мной. Ведь у меня есть черный фингер. Быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный фингер. Заводной. Садись, бой. Катаюсь с тобой. Фингер. Фингер. Finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger. Finger. Finger. Finger. Finger. The semen. Рабочий городской, парнишка в модной кепке. Dick. Потертый золотой. Artist. Я простой и вовсе не красавец, я шу. А мне навстречу все. Boy. Улыбаются. И если кто-нибудь из них попросит. Fisting. Я fisting. Ее пусть даже мне и по пути. Ведь я. Boy. Finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger. Finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger.